Глава 10. Затишье перед бурей. Было еще темно, когда Бринт следовала за монстром до вокзала Сент-Панкрас в окружении спешащих на работу клерков. Увидев, что он покупает билет, она подошла к тому же окошечку и спросила, куда направляется господин, который был здесь только что. Кассир посмотрел на нее с сомнением, снял очки и нахмурился. Она заранее натянула желтые лайковые перчатки, специально сделанные мастером из Толедо, чтобы она могла скрыть свои татуировки, оказавшись в стране крестьян-католиков. На ней было все то же платье, единственное подходящее ей по размеру. Оно уже обтрепалось под мышками, а нижние юбки были перепачканы засохшей грязью. За последнее время она похудела, и платье некрасиво висело. Однако она уверенно выдержала взгляд кассира и сказала, что ей нужен билет на тот же поезд. Мужчина пожал плечами и выписал ей билет до Хорстчестера. «Это где? Далеко?» «Нет, милях в 30 к северу от Лондона. Довольно милая деревушка». Поезд уже отправлялся, и она поспешила на платформу, но монстра нигде не было. Потом она все же увидела, как он поднимается по ступенькам платформы и исчезает на втором этаже. Пробившись через толпу, Бринт поднялась наверх и попыталась найти в третьем классе место, которое позволило бы ей смотреть в окно и при этом располагалось бы рядом с выходом. В вагоне было почти пусто, только мужчина в твидовом костюме медленно чистил маленьким ножом луковицу, и молча сидели гувернантка с воспитанником, сложив руки на коленях. Ребенок напомнил ей о Марлоу. В Хорстчестере монстр сошел с поезда, окруженный темной дымкой. Лицо его по-прежнему скрывал черный шарф. В предрассветном сумраке, не обращая внимания на встревоженные взгляды других путешественников, он зашагал прочь от маленькой станции по мощенным улицам живописного городка. Мрачная и голодная Бринт поспешила следом. Темная одинокая фигура в городской одежде свернула на сельскую дорогу. На востоке вставало алое, словно окровавленное солнце. Бринт двигалась настороженно. Она не понимала, что ищет незнакомец. Так они прошли по железнодорожным путям, и на резком повороте вокруг невысокого, заросшего травой холма мужчина внезапно остановился. Встал, как вкопанный, опустив руки. Следовавшая за ним ярдах в 50 Бринт присела и постаралась спрятаться в высокой траве. Жужжали насекомые. Дул прохладный ветерок. На голубом утреннем небе не было ни единого облачка. Мимо с регулярными интервалами проезжали поезда. Наконец наступил полдень, его сменили сумерки. А монстр все продолжал стоять. Время от времени Бринт меняла позу. Сначала она почувствовала судороги в ногах, потом в спине. Ночь выдалась холодной. Иногда Бринт начинала дремать, но, испугавшись, что очнется, а монстра уже не будет, просыпалась. Однако он продолжал стоять на холме, темная, словно выросшая из тени фигура, терпеливая, неподвижная. С каждым часом Бринт охватывала все большее беспокойство. Под утро на фоне голубевшего неба над деревьями показался дым приближавшегося поезда. Что-то изменилось, хотя она и не могла бы сказать, что именно. Вскоре послышался ровный механический стук, а затем раздался пронзительный свисток. Монстр сдвинулся с места и вышел по склону прямо на рельсы. Из-за поворота выехал поезд, пассажирский экспресс. Он несся на невероятной скорости, мешанина огней и дыма, зеленых стен и золотых надписей. Сердце Бринт опустилось в пятки. Темный незнакомец спокойно стоял прямо посреди пути, лицом к грохочущему поезду. Края его длинного плаща развивались на ветру. Он медленно и осознанно размотал скрывавший его лицо шарф. Поезд неумолимо приближался, издавая пронзительные гудки. Незнакомец развел руки. Бринт вскочила на ноги. Он не двинулся с места. Не отпрыгнул в сторону. Локомотив на всем ходу пронесся сквозь него, прямо через то место, где он стоял, и где теперь осталось лишь облако дыма, сначала окутавшее весь состав и погрузившее в полумрак угольный тендер и деревянные пассажирские вагоны, а потом постепенно растаявшие на ветру. Чудовище просто исчезло, как будто его и не было, а поезд с визгом заскрежетал колесами, из-под которых выскакивали искры, содрогнулся всем составом и не сразу, а проехав еще ярдов 50, остановился. Бринт бросилась бежать. В то утро все обитатели дома номер 23 по Никель-стрит-Уэст поднялись сонные и раздраженные. Спотыкаясь, они кое-как умылись и спустились вниз, чтобы скромно позавтракать, а затем вышли на улицу к ожидающим их экипажам. Первой проснулась и пришла в себя мисс Куик. Маргарет заранее приказала подать к воротам второй экипаж, куда тайком посадили Уолтера, но Чарли что-то заподозрил, и Элис увидела на его лице выражение страха и растерянности. Поезд отбыл вовремя. Примерно через час после того, как они покинули Лондон, случилось что-то странное. Состав дернулся, застонал и остановился. Раздался грохот падающих на пол сундуков и чемоданов, протяжный визг колес. Маргарет, сидевшая в спальном купе в конце поезда, прямо перед багажным вагоном, схватилась за подоконник и бросила встревоженный взгляд на Уолтера. Но тот еще был одурманен и с болезненным видом, опутанный веревками, дремал на сиденье. На всякий случай она проверила все узлы, подошла к окну и отдернула занавески. Колтон с мисс Куик и детьми ехали в другом купейном вагоне, ближе к голове состава. Поезд остановился на повороте, и из окна можно было разглядеть сверкающий локомотив, маленькую фигурку спрыгнувшего вниз машиниста в комбинезоне и поднимавшееся из трубы облако черного дыма. Маргарет надеялась, что поезд не сошел с рельсов и что он скоро последует дальше, четко по расписанию. Через минуту раздался стук в дверь. Конечно же, это был Колтон, с любопытством оглядевший связанного Уолтера. «Все в порядке?» — спросил он. «Вы должны быть с детьми», — сказала она. «Ваша задача — обеспечивать их безопасность, пока мы не доберемся до Карндейла». «Ага». Его взгляд снова соскользнул с нее на личи. «Свою задачу я знаю. Но нам нужно поговорить». «Не здесь». Она вытолкнула ворчливого детектива в коридор, захлопнула дверь купе, заперла ее маленьким латунным ключом и повернулась к нему, переплетая пальцы. «Ну?» — начала она. «Если это касается Уолтера Ластера, то я не хочу ничего обсуждать. Вопрос закрыт, мистер Колтон. Почему мы остановились?» «Не знаю», — заморгал Колтон. «Послушайте, мы что-то переехали? На рельсах что-то лежало?» «Не знаю, Маргарет. Я буду весьма недовольна, если мы опоздаем на пересадку». «Черт побери, Маргарет!» — огрызнулся Колтон. «Дайте же хоть слово сказать!» «Мне кажется, что я вам уже дала возможность высказаться, мистер Колтон», — произнесла она нарочито спокойным голосом. «И такой тон вряд ли уместен». «Но вы не дали». «Не дала что?» «Не дали мне возможности высказаться». Уолтер считает, что Джейкоб уже в пути. Он сказал, что Джейкоб знает, как его найти. Маргарет невольно расширила ноздри и подняла подбородок. «Я в этом сомневаюсь». «Так вы не думаете, что это возможно? Или просто не хотите, чтобы так вышло?» «Уолтер накурился опиума и совершенно опьянел. Вы сами это подтвердили». «Но это еще не значит, что он лжет или выдумывает». «Мы едем в институт, мистер Колтон. Джейкоб Марбер не смог бы проникнуть туда, даже если бы знал, как это сделать. Его в этом поезде нет». Колтон нахмурился. «Да», — признал он неохотно. Она было повернулась, но остановилась. «Что-то еще?» Колтон покраснел. «Еще не поздно сменить курс. Если Джейкоб действительно ищет этого ублюдка, то, раз он знает, где его искать, обязательно найдет его, понимаете? Он обязательно направится на север. Почему бы вам не позволить мне сопровождать эту тварь на другом поезде?» «Я так не думаю». «Ну, или вы пересядьте на другой поезд, если это не слишком опасно, неважно. Но лучше держать его подальше от детей. Вы же видели, что случилось с Чарли». Маргарет испытала легкое сожаление. Тогда она сочла опиум и веревки сильнее, чем они оказались на самом деле. Но в этот раз она проявила большую осторожность, увеличив дозу и натянув путы посильнее, и не отходила от Лича всю дорогу, так что сбежать он не должен. Кроме того, ей было неизвестно, сколько времени у них осталось до появления Джейкоба Марбера, и она хотела, чтобы Уолтер как можно скорее оказался заперт за стенами Карндейла. С этой стороны вагона было видно, как вдоль путей по траве медленно шагает проводник и машет кому-то руками. Некоторые пассажиры вышли прогуляться и стояли на склоне холма, куря трубки и болтая в лучах восходящего солнца. Маргарет покачала головой. «И что же конкретно вы предлагаете, мистер Колтон? Вытащить Уолтера из поезда здесь и отнести его на ближайшую станцию? И кто это сделает? Вы? Бросив детей? Или, может, я с помощью моей невероятной физической силы? Нет, боюсь, уже слишком поздно, как вы выразились, менять курс». Колтон потеребил усы и посмотрел на нее с разочарованием. Ей это не понравилось. «Если с этими детьми что-то случится, то это останется на вашей совести», — хмуро пробормотал он. В это время в купе другого вагона Чарли Овид, приложив руку к стеклу, наблюдал, как машинист и проводники бредут назад по рельсам, прокладывая себе путь через высокие желтые сорняки, и заглядывают под колеса. Облака на бледно-голубом небе походили на клочья ваты. После лондонского тумана он почти забыл, как выглядят настоящие небо и облака. На сиденье из красного дерева крест-накрест лежали лайковые перчатки Колтона, как бы напоминая о его отсутствии. Над сиденьем располагалась сетчатая полка для шляп и зонтов. Они ехали в современном купе с раздвижной дубовой дверью, выходящей в коридор вагона. Вернувшись на место, Чарли принялся лениво разглядывать темные узорчатые панели и изучать прикрывающие дверное стекло кружевные занавески. Теперь лицом к окну прижался Марлоу, с интересом наблюдая за людьми снаружи. «Просто поезд на что-то наехал, вот и все», сказала Элис, прищурившись и надвинув на лицо шляпу. «Может, по рельсам разгуливала овца? Ничего страшного, Марлоу». «Они все смотрят под вагоны», — заметил мальчик. Чарли нахмурился. Что-то здесь было не так, он чуял это нутром. «Куда пошел мистер Колтон, мисс Элис?» — тихо спросил он. «Ты знаешь, куда», — ответила она, не шелохнувшись. «Он хотел что-то спросить у миссис Харрогейт, Чарли», — заметил Марлоу. — «Он же сам нам так сказал, перед тем, как уйти». Но Чарли напряженно облизал губы. Он знал, кого с собой взяла миссис Харрогейт и почему она едет в другом конце поезда. Когда в комнате для испытаний его приковали наручниками к стулу, она сказала, что это для ее защиты, а не для его. Ему был знаком этот страх. «Его ведь уже давно нет?» 12 минут, Чарли», — ответила Элис, приподняв шляпу и приоткрыв один глаз. «Постарайся немного поспать». Тут они ощутили толчок, вагон застонал. Паровоз издал 3 резких свистка. Медленно, очень медленно, со скоростью пешехода, состав пополз вперед. А потом колеса застучали быстрее. Ту-тук, ту-тук, ту-тук, и поезд начал набирать скорость. «Вот видишь, а ты боялся», — сказала Элис. Но дурное предчувствие Чарли только усилилось. Нахмурившись, он изучал сидевшую перед ним Элис, одетую в ее неизменный длинный плащ из непромокаемой ткани, как у хозяина ранчо. Он знал, что в маленьком дорожном чемодане она держит револьвер. Чарли видел, как Элис чистила его и заворачивала в сукно. Замечал, как ее рука невольно задерживается над этим чемоданчиком, и знал, что она за человек. Легче от этого ему не становилось. Внезапно напрягся и Марлоу. Должно быть, Элис почувствовала это, потому что сняла шляпу, выпрямила ноги и посмотрела на мальчика. Тот встал, подошел к обитой панелями двери и прижал к ней руку. «В чем дело?» — спросила Элис. Поезд продолжал набирать скорость, их плечи покачивались в такт. На лице Марлоу был написан испуг. «Это он!» – прошептал мальчик. «Он нашел нас! Он здесь!»